Евангелие от Луки, глава 10. После сего избрал Господь и других 70 учеников, и послал их по два пред лицем своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: «Мир дому сему». И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. Если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат. Исцеляйте находящихся в нем больных и говорите им: «Приблизилось к вам Царствие Божие». Если же придете в какой город и не примут вас, то, вышедши на улицу, скажите: «И прах, прилипший к нам от вашего города, оттрясаем вам. Однако ж знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня». 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». И, обратившись к ученикам, сказал: «Все предано мне отцем моим. И кто есть сын, не знает никто, кроме отца. И кто есть отец, не знает никто, кроме сына. И кому сын хочет открыть». И, обратившись к ученикам, сказал им особо: «Блаженные очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: